Нам не одолеть врага в одиночку. Повсюду вокруг рассеяно зло, друзья мои, и верьте, самое зло таится именно здесь, в Вашингтоне. И если мы готовы помочь, ваши дела не пройдут даром, вы поможете всей нашей стране, нашему Господу, себе самим. Итак, если веруете вы, что ради спасения Америки надо бороться, если веруете, что Америку стоит спасать, направляйте свои пожертвования, шлите их по адресу Фонд пробуждения Америки, почтовый ящик 8720, Вашингтон, округ Колумбия. Не медлите, отправляйте. Не уподобляйтесь другу моему Дэйву, не откладывайте на потом. До вечности всего один миг. Чем больше слушал его Филипп, тем менее правдоподобным казалось ему, что именно Билли Карстерс, смехотворный проповедник, примитивный маклер, который то мечет громы и молнии, то жалостливо выклянчивает гроши у радиослушателей, может стоять за десятым крестовым. Даже если бы он обладал достаточными средствами для финансирования какой-нибудь организации, того же крестового, все равно для роли вдохновителя у него явно не хватает ни фантазии, ни мозгов. Изощренность методики, с которой столкнулся Филипп, явно превосходила любые возможные помыслы Билли Карстерса. С другой стороны, именно такие, как Билли, привели к власти Рейгана и его правительства, чтобы раздавать брошюрки и клепать афишки, особого было бы рук побольше. При Никсоне никто, например, и знать-то не знал Джесса Хелмса. Хелмс — ультраправый сенатор из Северной Каролины, основной рупор новой религиозной правой в Конгрессе. Сенатора-республиканца из Каролины, а те, кто знал, всерьез не принимали, посмеивались, как над жалким фигляром, подобием Джо Маккарти. Однако в 1981 году журнал «Тайм» стал публиковать о нем серьезные статьи, провозглашая Хелмса лидером движущей неоконсервативной верхушки. Та же метаморфоза произошла и с Джерри Фолуэллом, дешевым проповедником из городка Линчберг в штате Виргиния, именовавшим себя Гарланом Баптистом. Еще в 1975 году его имя едва упоминалось в связи с деятельностью евангелистов. Орел Робертс, Рекс Хамберт. Рекс Хамберт — популярный евангелист, телепроповедник. И даже такие новички-евангелисты, как Джим Беккер со своей программой «Хвала Господу», и то были более популярны и собирали больше средств, чем Фолуэлл. Однако всего через 4 года, в 1979-м, Фолуэлл взлетел на самую верхотуру, заделался наинепримиримейшим, наихристианнейшим деятелем с телеаудиторией в 18 миллионов, с такими воротилами за спиной, как Джордж Гилдер, экономист-консерватор, и также Ричард Вигери. Ричард Вигери, деятель новой правой, впоследствии выступает как представитель правой оппозиции Рейгану. И Джон Долан, самая страшная личность из правительственных консультантов. Теперь моральное большинство Фолуэлла стало понятием нарицательным. И даже журнал «Пентхаус» взял у Фолуэлла интервью. «Ну что ж, все может быть», — размышлял про себя Филипп. Пусть Джон Долан внушает страх, а хитрый политик Вигери мастерски выколачивает средства, но ведь ни того, ни другого обаятельной личностью не назовешь. В этом-то и собака зарыта. Фолуэлла, Робисона, Робисон — телепроповедник, и Шуллера с его хрустальным храмом, объединяет одно — подвешен язык, умеют убеждать среднего падкого до эмоций американца. Сам Фолуэлл, как бы он себя ни возносил, полное ничтожество. Он посажен на трон, а за троном ему нашептывают, незримо присутствуя всякие вигари,